Глава 4. Разумеется, лето не могло продолжаться бесконечно или непрерывно. И вот к вечеру, как и обещала сгустившаяся атмосфера, на город обрушилась гроза. Глядя на то, как сквозь тучи прорвалась рваная линия молнии, Кейт решила, что слово «обрушиться» подходило как нельзя лучше. Все вокруг разваливалось на части. Кейт ожесточенно потерла глаза. Казалось, что в них насыпали песка. Во рту был неприятный привкус, и вообще она чувствовала себя отвратительно. Причиной тому было вино за обедом, как она догадывалась. Вот что так подкосило ее, и с чувством мрачной неизбежности, решив, что лучше закончить то, что начато, Кейт откупорила бутылку фиту и налила себе полный стакан. Она уже ставила подсоленную воду на конфорку, а странные, похожие на летучих мышей образы, все еще проносились в ее воображении. Как хорошо было бы прилечь в затемненной комнате, закрыть глаза и позволить дню закончиться без нее. Но нужно было готовить ужин. И кроме того, если сейчас она заснет, то обязательно проснется ночью и до утра промучается бессонницей. В саду в надвигающихся сумерках трепетали последние цветы магнолии, словно размахивали белыми платками в знак капитуляции. Пышные кусты то и дело сотрясала дрожь. Гортензии бились друг о друга, как сумасшедшие. Дома на Брумфилд-Роуд рекламировали свои кухни. Один за другим вспыхивали флуоресцентные прямоугольники, разливая вокруг синий свет. В спальнях и гостиных загоралось более теплое, более заманчивое сияние. Когда пришел Алекс, макароны уже набухали, размягчались, над ними велись липкие жгуты пара. Листья свежего базилика, нарезанные и сложенные на доске аккуратным холмиком, источали жгучий анисовый аромат. «Вкусно пахнет», — сказал он, расстроенный Кейт, налил себе вина и, прихлебывая с удовольствием, направился к плите, чтобы убавить газ под соусом. Его вмешательство было своевременным. Обжигающая смесь уже начала приставать к металлическим стенкам кастрюли. «Спагетти», — сообщила Кейт. «А, здорово!» Она еще глотнула вина и добавила многозначительно. «С помидорами и сыром рикотта». Время от времени она вдруг решала, что то или иное блюдо было его любимым, на том лишь основании, что однажды он съедал целую тарелку этого блюда. По правде говоря, спагетти с таким соусом ему не очень нравились. На его вкус они получались слишком клейкими и тяжелыми для желудка. Но с тех пор, как Кейт раздобыла где-то этот рецепт, они стали хитом на Лакспер-Роуд. Однако сказать ей «вообще-то я терпеть не могу спагетти» значило бы убить ее наповал. Он не должен был отказываться от еды, которую она ему предлагала, потому что это будет воспринято как отказ от ее любви. И Алекс видел перед собой два пути. Или есть все, что она ставила перед ним, с видимым удовольствием. Или уходить из дома и есть где-нибудь еще. С годами он понял, хотя ни за что бы не признал этого вслух, что его мать была не лучшей поварихой в мире. Кейт была и слишком неловкой, и слишком нервной. Она перебарщивала с приправами, добавляя еще щепотку для вкуса, и никогда не знала заранее, что у нее получится из ингредиентов, которые она клала на сковородку. Большинство своих предпочтений в смысле еды Алекс приобрел в раннем возрасте, когда все, что он ел, выходило из-под рук Кейт. И в возрасте 12 лет, будучи приглашенным в дом своего приятеля Пола Мейзера, он был потрясен, узнав, что бекон не должен ломаться, когда его режут, и что печень обычно не подпрыгивает на тарелке, как мячик. Но, с другой стороны, миссис Мейзер была холодной, недружелюбной женщиной, которая за столом выдавливала из него еле слышные, неискренние слова благодарности. Она была так помешана на собственном величии, что никогда не позволила бы себе пробежать вверх или вниз по лестнице и не стала бы расхаживать по дому без тапочек, как Кейт. И позднее, взвесив все «за» и «против», мальчики пришли к выводу, что, невзирая на резиновую печенку и хрупкий бекон, Пол вытащил более короткую спичку. «Как дела?» — спросила Кейт Алекса. «Нормально, как всегда. А у тебя?» «Да так себе». Она со стуком поставила стакан на буфет и, расслабив руки, помахала им вперед-назад. Ее лицо скривилось в язвительной гримасе. «Говорят, твой отец возвращается в Лондон». «Ну и что?» — пожал Алекс плечами. «Мне-то какое дело?» «Я подумала, что тебе это может быть интересно?» Кейт произнесла эту фразу с какой-то агрессивностью, почти зло. «Мне не интересно, ни в малейшей степени». «Тогда ты остаешься в меньшинстве. Всех остальных эта новость, похоже, привела в страшное возбуждение». «И кто же эти все остальные?» «А, Элли, кто же еще?» «Я совсем забыл. Ты сегодня обедала с ней. Должно быть, у тебя уши до сих пор болят». Ему предложили новую работу, очень хорошую, колоссальная зарплата, машина за счет компании. «Значит, ему повезло, Кейт. Не стоит даже думать об этом. Теперь это все не имеет никакого значения». «Я знаю, знаю». Она отвернулась, вцепилась зубами в костяшки пальцев и зажмурилась. «Не обращай внимания, милый. Просто иногда я не могу сдержаться, когда подумаю». «Что это за шум? Должно быть гром». «После грозы станет легче», — сказал он с надеждой в голосе. «Не будет так давить». Напряженность в доме становилась невыносимой. Дождь менее чем за минуту переполнил сточные канавы и стал заливать плитку под окнами. Кейт встала у раковины и откинула спагетти на дуршлаг. Происходило что-то катастрофическое, апокалиптическое. «Где Наоми?» — донес ее голос из облака пара. «Она поехала в город», — ровным голосом ответил Алекс. «В парикмахерскую». «В парикмахерскую?» Кейт обернулась, чтобы посмотреть на него. «А ты откуда знаешь?» «Я говорил с ней сегодня по телефону. Я звонил домой, потому что подумал, что оставил ключи на... ну, забыл дома». «Но на самом деле ты не забыл?» «Нет. Они были у меня в заднем кармане брюк». Он дотянулся до заднего кармана, достал ключи и покачал ими, подтверждая свои слова. «Вещественное доказательство номер один». «И тогда она сказала, что собирается в парикмахерскую?» «Что-то в этом роде». На самом деле это Наоми позвонила ему, от обиды и отчаяния почти не способной говорить. У нее были новости от ее агента, Ариадны. Вроде бы появилась какая-то работа для Наоми в качестве модели. Был упомянут некий каталог, но, как оказалось, это не было отличной новостью. Это было унижением, хорошо продуманным оскорблением. «Ты можешь представить меня в синтетическом халате в цветочек, а? В какой-нибудь юбке за 15 фунтов? Или в теплом белье для старушек? Как бы тебе это понравилось?» Никогда в жизни ее так не оскорбляли. «Слушай, может, тебе сходить куда-нибудь, чтобы развлечься?» — предложил он ей, ухмыляясь, как влюбленный дурак. Да он и был влюбленный дурак. Все эти ее спектакли, ее эгоизм он теперь находил очаровательными. «Не хочешь купить себе что-нибудь, а? Подними себе настроение, подстричься. Ну, мне кажется, у тебя и так чудесная прическа. Но раз ты считаешь, что... Сколько это будет стоить?» «Сколько?» «Нет-нет, конечно, это стоит именно столько. Это в два раза дешевле, чем я предполагал. Это будет мой подарок тебе, солнышко. Возьми мою кредитку. Она... Точно. Ты помнишь мой код?» «Откуда у нее взялись деньги на...» Вслух задумалась Кейт. «Ну, они с Ники старые приятели. Наверное, он пострижет ее бесплатно. Или за символическую сумму. Похоже, ты отлично осведомлен о ее делах». Взяв две ложки, Кейт стала мешать спагетти, добавляя томатный соус и расплавленный сыр. Она оплакала. Надо было поговорить с ней. Алекс прошел к буфету, открыл ящик со столовыми приборами, с грохотом стал перебирать сваленные в кучу ножи и вилки. «Не мешало бы нам купить в этот ящик разделители? Или, кажется, бывают специальные подносы с отделениями?» «До сих пор мы прекрасно обходились без подноса. Она будет ужинать с нами? Оставить ее порцию на плите, чтобы не остыла?» «Откуда я...» «Слушай, в чем дело?» «Просто раз она, по-видимому, делится с тобой. Эй, хватит, а! Она ведь не докладывает мне обо всех своих передвижениях. Она оставила тебе записку?» «Она собиралась оставить записку». «А, вспомнил. Она действительно говорила что-то насчет Элли». «Да, точно. Она собиралась зайти вечером к Элли». Кейт была довольна и недовольна одновременно. Хорошо, конечно, для разнообразия побыть хоть один вечер вдвоем. С другой стороны, почему именно сегодня, когда она сама не своя, вся на нервах, и не может полностью насладиться отсутствием Наоми? Все же этой женщине недостает элементарной вежливости. Шлепнув тарелки на стол, она поделилась с Алексом своим мнением о Наоми Маркхэм, которая, судя по всему, считала этот дом гостиницей. «Не заводись», — ласково попросил он ее, возвращаясь, наконец, с ножами и вилками. Он покачал стул, чтобы столкнуть Петл с сиденья, сел на ее место. «Она уже скоро уедет». «Скоро? Она так сказала?» «Нет, мне так кажется». С несчастным видом он уставился себе на колени. Потом нагнулся, чтобы погладить за ушком обиженную Петл, чувствуя, как кровь заливала шею, лицо, уши, виски. Сможет ли он когда-нибудь открыть матери свою ужасную тайну? Может, надо было признаться во всем сейчас, пока не вернулась Наоми? Может, надо было прямо сказать Кейт, что он и Наоми собирались... «Прости», — сказала Кейт и попыталась неудачно рассмеяться. «Я просто немного не в себе. Наверное, это из-за новостей о Дэвиде. Элли все уши прожужжала мне о его новой работе и суперзарплате. Я подумала, что некоторым все подается на блюдечке. Но ведь нам нет никакой разницы, где он работает и сколько зарабатывает», — рассудительно заметил Алекс, беря вилку. «Так же, как то, где работают и сколько зарабатывают другие, чужие нам люди». Затем, воткнув вилку в макаронную размазню и сделав вдох, добавил с чувством: «Мое любимое». Мир, увиденный глазами влюбленной Наоми Маркхэм, был не таким, как всегда. Как зачарованная, почти забыв о том, что у нее была новая прическа, она шагала по Бонд-стрит, поглядывала на витрины магазинов и видела, что одежда, пусть скроенная и пошитая искуснейшим образом, по сути своей, была всего лишь тканью. Картины маслом, антиквариат, ювелирные изделия были, в конце концов, только вещами, В груди у нее шевелился маленький, плотный узелок разочарования. То же самое чувство она испытала в возрасте 10 лет, когда Рождество принесло с собой не восхитительный трепет предвкушения, а тоскливое осознание утраты. Конечно, невозможно было излечиться от внезапного, незаметного повзросления. Ребенком со своей новой зрелостью она примирилась с этим. Но любовь, выпавшая недавно на ее долю, была испытанием совсем иного рода. Ей оставалось только надеяться, что более экстремальные проявления состояния влюбленности, ощущение нереальности происходящего и нарушение пропорций со временем исчезнут сами собой. В настоящий момент ее можно было сравнить с пассажиром кренящегося судна, для которого удержание равновесия требовало предельной сосредоточенности. Навигация была гаданием или, в лучшем случае, зависела от положения пляшущих по небосводу звезд, и у которого была одна единственная перспектива — погибнуть. А всего лишь несколько недель назад эти же самые дорогие магазины казались такими заманчивыми. Открывая их двери, она испытывала глубокое, стойкое чувство возвращения на родину. Туда, где все было знакомо и близко. Но сегодня ничто не привлекало ее. И это несмотря на то, что у нее были деньги. У нее в сумочке лежала кредитка Алекса. Ее услужливый друг, правда, менее услужливый, чем кредитка Алана Нейша, но все же способный подарить ей флакончик Ромео Джильи или Дольче и Габбана, способный получить из банкомата пачку купюр. Нет, проблема состояла в том, что ей не хотелось ничего покупать. У нее просто не было настроения. Она не хотела новую белую рубашку, серый шерстяной жакет или стеганую сумку. Она хотела Алекса. Она скучала по нему. Она хотела быть с ним, целовать его. И еще она хотела излить кому-нибудь душу. А не рассказать ли Элле о том, что происходит? Нет, нельзя. Наоми знала, что потом она обязательно пожалеет об этом. Японский турист шагнул в сторону, пропуская ее, и потом обернулся, чтобы посмотреть ей вслед. Она не заметила этого. Из люка на дороге вынырнул рабочий и предложил ей выйти за него замуж. Она не остановилась. Очутившись на Оксфорд-стрит, она преодолела давление потока пешеходов, который иначе унес бы ее к триумфальной арке Marble Arch, и на минутку остановилась у киоска, заваленного одинаковыми и безвкусными апельсинами, бананами, виноградом. И когда эти фрукты перестали казаться экзотикой? В ожидании, пока какой-нибудь план действий не предложит себя к ее услугам. Когда пошел дождь, она восприняла это как личное оскорбление. Лучший стилист Лондона не для того полдня стриг и укладывал ее волосы, чтобы погода взяла и помочилась ей на голову, и подняла руку, останавливая такси. По дороге в Хакни она закрыла глаза, откинулась на спинку сиденья и предалась эротическим воспоминаниям об Алексе, о том, как он пронзает ее, о его глазах и о том, как они будто обнимают ее, притягивают ее к нему. На нее волнами накатывало вожделение, заставляя ее дрожать. Водитель, поглядывая в зеркало заднего вида, видел только то, как по ее лицу поочередно пробегали свет и тень, клонящегося к закату дня. Он видел, как на ее бледной коже танцевали силуэты колышущейся листвы. В Блумсбери он рискнул завязать разговор, предложив для обсуждения капризность британского лета, что всегда встречало отклик у его пассажиров. Но Наоми не ответила. Она не присоединилась ни к его проклятиям в адрес кругового движения на Олд-стрит, ни к его утверждению, что недавний ремонт покрытия ни к чему не привел. Не тронули ее ни многочисленность дорожных работ, ни тот факт, что практически каждая улица в столице была перекопана, потому что она была совсем в другом месте, с Алексом, в своем воображении. Она была далеко-далеко и готова на все. Дворники скользили по лобовому стеклу взад и вперед. И только когда машина промчалась мимо Лондон-Филдс, она открыла глаза, сфокусировалась на смутно узнаваемой географии и стала давать указания водителю направо, налево, направо, со смешанным и неприятным чувством предвкушения и беспокойства. Прикрывая сумочкой голову, она почти бегом поднялась по крутым ступенькам к двери Элли. На краткое мгновение в окнах первого этажа промелькнула Элли в чем-то вязаном и очень розовом. Прежде чем она исчезла, Наоми увидела поднятую ладонь, увидела, как Элли машет ей. И от этого она испытала неожиданный прилив хорошего настроения. Ее охватило ощущение свободы, как будто ее только что выпустили из больницы после долгой болезни. Она даже почувствовала слабость и дрожь в ногах. К Наоми пришло осознание того, насколько тяжело жилось ей на Лакспер-роуд, и не только из-за неписанных правил дома или из-за собственной наружности. Труднее всего было скрывать от хозяйки свою страстную связь с хозяйкиным сыном. Это было пыткой — держать свою любовь в секрете, не имея возможности говорить о ней. Если бы она могла кому-нибудь рассказать об Алексе, то, может, происходящее показалось бы ей самой более вероятным и более реальным. Ей необходимо было произнести его имя вслух, связать его со своим именем, сказать «Я и Алекс». Она глотнула холодного и влажного воздуха, быстро выдохнула его. Здесь, на пустой каменной террасе, было свежо и прохладно. Позади нее стеной падал на землю дождь, принося с собой грязь и бодрость. Вдруг в доме на другой стороне дороги открылось окно. Оттуда дерзко вырвалась музыка. Из-за входной двери донесся лай Маффи. Звук то удалялся, то приближался, сообщая о передвижениях пса между прихожей и кухней. И вот появилась сама Элли. Искрясь, как молния, опасной энергией, она протянула приветственное «Итак!» в своей всегдашней провокационной манере. «Итак!» — коротко ответила Наоми, проходя внутрь. «Вытри ноги, будь добра!» «А ты заткни пасть!» Последнее распоряжение относилось к Маффи, который лаял так, что его отбрасывало назад. Из кухни вышла босая Джуин с полотенцем на шее. «О, — сказала она, — это ты?» Она взяла на руки заходящуюся лаем собаку, поцеловала ее в лохматую голову и невежливо, демонстративно пошла вверх по лестнице. Не обращая на нее внимания, громко посоветовала Элли. «У нее сейчас то самое время месяца. Я всегда догадываюсь об этом, потому что ведет она себя в эти дни еще более одиозно, чем обычно. Разве не так, Джуин?» Она оперлась на лестничные перила и крикнула вслед дочери. «У тебя бывает ужасный предменструальный синдром, да, дорогая?» «Так, ладно», —